Да, физические характеристики, регенерация и особенности зомби не передавались, отчего он мог использовать только свое тело. Да, бонусы к выносливости, прочности и иные пассивные эффекты сил, также действовали только на мое основное тело, как, впрочем, и силы оборотней. Также зомби не мог воскреснуть из-за продления битвы, но вот все остальные навыки, я легко могла использовать через него. Так что в некотором смысле наемники дрались не с зомби, наделенным сверхъестественными силами, а с полноценной Азурой, пусть и не такой чертовски живучей и прочной. И тем удивительнее было, что наемники в таких условиях смогли прикончить меня почти 5 раз. Пускай первые 2 раза я и сама подставилась, переоценив прочность и недооценив силу лазеров соответственно, но оставшиеся разы это полностью их заслуга. Что сказать, у Выверта на службе действительно куча матерых головорезов. Условия найма и работы обговорим потом, а пока сплетница, начала я нарезать задачи. Что там с Наэль? Ее нижняя часть беспокоится, мельком глянув на камеру, сообщила блондинка. Похоже, учуяла кровь, несмотря на герметичные двери и систему очистки воздуха, но пока не пытается прорваться силой. Есть чем ее успокоить? Встречаться с тварью, способной запросто сожрать и размножить всех кипов города, надо исключительно на своих условиях, а их еще надо подготовить, что будет невозможно организовать, если та начнет прямо сейчас ломиться в двери. Выверт организовал напалмовую бомбу прямо под ней. По моим расчетам, это точно убьет верхнюю половину, лишив ехидну сознательного контроля, а также неплохо поджарит нижнюю, но я не знаю ее скорости регенерации и не могу быть уверена, сколько времени той потребуется на восстановление, а то, что она восстановится, это точно. Кроме того, есть 2 пара тяжелых герметичных дверей и силовое поле, что в общей сложности дадут нам не больше 1 часа, если Наэль сразу же начнет ломиться на свободу. Ну и доработанный доктором паралитический газ, что усыпит ту минут на 30. К сожалению, из-за нечеловеческой физиологии и невероятно быстрого обмена веществ любые нетехнорские яды и наркотики на нее почти не действуют. Четко и по существу ответила сплетница. Выверт параноик. Но сейчас я была как никогда рада этому. Попытайся ту успокоить, а если не удастся, то применяй газ, нам нужно выиграть немного времени. Поняла, кивнула сплетница, нервно покосившись на камеру с Наэль. Она определенно хотела узнать, что я задумала, а еще больше хотела свалить из города, чтобы не оставаться там, где вероятно вскоре будет буйствовать бомба Симург, но также понимала, что сейчас явно не время для лишних расспросов. Отлично, а теперь ты. Повернулась я к бойцу Нормалу. После трещины и людей Выверта верить в честность наемников у меня теперь категорически не получалось, но к счастью сейчас ничего сложного от них и не требовалось. А даже если не справиться, то их первыми и сожрут. Думаю, это достаточная мотивация, чтобы шевелить булками. Ты и твои люди должны собрать тела и стащить те в одно помещение, желательно подальше от Наэль. Сделаем. Еще более нервно и мрачно, чем до этого, сплетница кивнул, кажется, Сокол. Он определенно хотел много чего мне высказать, но проверять, буду ли я его выслушивать, или сразу снесу голову и буду вести диалог уже с заместителем, определенно не горел желанием. Отлично, тогда держитесь здесь, я скоро буду, кивнула я и отключила марионетку. Понимание сути. Уровень 52, плюс 4. Критический выстрел. Уровень 38, плюс 3. Невесомость. Уровень 39. Плюс 1. Марионетка. Уровень 30. Плюс 8. Воздушное лезвие. Уровень 59. Плюс 5. Замена. Уровень 37. Плюс 4. Манипуляция твердым светом. Уровень 90. Плюс 5. Получено 33 940 очков опыта. Противник убит. Наемник. Выверт. 60. Получено 90 000 очков опыта. Ловкость. 320. Плюс 5. Проводимость. 830. Плюс 5. Смещенное лезвие. Уровень 45. Плюс 2. Уровень повышен. Уровень 34. 54. 610. 170. 000. Очков развития. 200. Мельком глянув на поднявшийся уровень, я рванула к видимому входу в логово Выверта. Из-за очередного ограничения сил, я могла контролировать зомби всего в 200 метрах от себя, а если выходил за данный радиус, то моментально падал, словно кукла с обрезанными нитями. Так что мне пришлось находиться в непосредственной близости от базы, чтобы и всегда контролировать и иметь возможность в кратчайшие сроки ворваться внутрь. Так что через 30 минут я снова была внутри и, нарочно махнув рукой на камеру, подбежала к первому трупу, одним взмахом срезая все лишнее, после чего пролила на оголенную грудь мужчины за 30 свою кровь. Почти сразу же раздалось мерзкое шипение, а от стремительно гниющей плоти пошел неприятный красноватый дымок. Всего 100 мл крови за 2 десятка секунд обратили более 80 кг плоти в гниющую массу. Все бы хорошо, но я не успела толком рассмотреть и изучить процесс, особенно учитывая, что Наэль подобной дозой можно разве что обжечь, но никак не убить, а массово сливать свою кровь при текущей регенерации, в преддверии столкновения будет чертовски глупо. Так что, убрав все лишнее, я приступила ко второму трупу, к пятому, десятому. На двадцатом я смогла изучить процесс разрушения органики на клеточном уровне более внимательно, благодаря тому, что это все же ослабленная версия крови гидры, да и формула анатоксина была мне известна. Еще сильнее ослабить, или даже и вовсе нивелировать воздействие яда было возможно, но я сейчас хотела сделать не это. Потратив еще некоторое время, удалось синтезировать яд, который даже несмотря на все пассивные усиления от сил, был несколько слабее того, что бежал в моих венах. Несомненно, будь здесь Эми, которая уже привыкла работать с ядами, то справилась бы минут за 5, в то время как мне потребовалось почти 20. Но главное то, что раз Наэль пока еще не ломится в двери, то успела. «Как там эта буйная?» — сходу спросила я, появившись в серверной. Мне не удалось убедить ее, что все нормально, сразу же огорошила меня сплетница. Каким-то сверхъестественным чутьем ее нижняя половина чуяла кровь, несмотря ни на какие системы защиты и фильтрации воздуха, стимулируя в Наэль возбуждение, голод и жажду этой самой крови. Как с этим справлялись путешественники, я не представляю, но Выверт предпочитал в таких случаях скармливать ей примерно 100 кг свинины, после чего звериная часть засыпала, более не влияя на Наэль. Проблема только в том, что данный процесс не был автоматизирован, а Трикстер благополучно помер и больше не может ее сдерживать. Так что я не стала рисковать открывать двери и предпочла ее усыпить. 20 минут. Ровно столько я могу дать, если не пытаться ей навредить. В ином же случае более активировавшаяся на полную регенерация пробудет ее мгновенно, после чего нам станет очень весело. Плохо, конечно, но времени нам должно хватить. Кстати, раз уж мы заговорили про бомбы Симург, уточнила я. Оливер сидит внизу, Трикстера и Генезис я убила, а куда делись Солнышко и Баллистик? Сплетница странно дернулась всем телом и заморгала. Я думала, что ты знаешь. Протянула она неуверенным тоном. Они были в той группе над лабораторией. Какой группе? Недоуменно уточнила я. Ну той, которую Выверт послал тебя добить. Которая сражалась с оружейником, ополчением и бесстрашным. Бойцов, которой ты атаковала одним из своих светошумовых снарядов перед тем, как вылететь в доки. На автопилоте. Уточняла умник, уставившись на мою недоумевающую физиономию. То есть в том состоянии я не только различала СКП и наемников, но и использовала нелетальное воздействие. Это радует, кивнула я. Радует, конечно, криво улыбнулась сплетница. Так вот, когда Выверт понял, что ты выжила после взрыва лаборатории, но не спешишь выкапываться, он послал на развалины свой резерв, Баллистика, Солнышко, Кирпича, Кусаку, Матерщинника и несколько взводов поддержки. После того, как я, рискуя жизнью, сообщила эту информацию Панацее, та проинформировала семью, а кто-то из взрослых, узнав о том, что Слава отправилась спасать тебя в одиночку, проинформировал оружейника. «Какие интересные подробности открываются», — протянул Сокол. «Вот если бы меня наняли за кучу банкнот, я бы стала оправдываться», — хмыкнула сплетница, «но так как меня он вербовал с пистолетом у виска, то шел бы ты со своим интересом куда подальше. Тем более, что в моем личном деле я нашла целый список наркотических препаратов с дозировками, обеспечивающими стабильное привыкание без вреда для когнитивных функций. Я еще тогда не понял, какого черта он на это пошел», — заметил пожилой, одноглазый наемник, смолящий сигару. «Для одноразовой акции это нормально, но не для постоянного контракта. Откровенно говоря, я думал, что вы там между собой этот вопрос порешали. Умницкие заморочки», — улыбнулась сплетница. «В общем, пока они готовились сжечь твое вместилище огромным сгустком высокотемпературной плазмы, их усиленно отвлекали сначала Слава, а потом троица тяжеловесов СКП. Все выжили, хотя со Славой пришлось поработать Панацее, а вот Баллистик, Кусака, Матерщинник и где-то треть бойцов помножены на ноль, остальные арестованы. То есть в настоящий момент в камере СКП находится бомба «Симург», способная создавать небольшое управляемое солнце, уточнила я, пытаясь уместить в своей голове известные мне протекторат и описанное сплетницей действо. Великолепный план, оружейник. Просто охеренный, если я правильно поняла. Надежный, как швейцарские часы. Да ладно, я ее знаю, что такого может. Попытался высказаться третий наемник, но был прерван локтями более опытных коллег. Сплетница с тихими матерками отвлеклась от лэптопа и вытащила рацию. Некоторое время спустя. Статус. Имя. Наэль Минхарт. Ехидна. Раса. Человек. Носитель истока сил копировальщик. Класс. Разделенное бедствие. Специализация. Клонодел. Клонодел. Повышает количество создаваемых за раз клонов. Специализация. Кривое отражение. Кривое отражение. Повышает вероятность вытащить усиленную лишенную ограничения эффектом Антона силу у созданного клона. Специализация. Бессмертное чудовище. Бессмертное чудовище. Утраивает максимально возможное количество ХП и позволяет навыку регенерация восстанавливать 10% ХП в минуту, вместо 5%. Уровень. 98-37-250-98-000. ХП. 109-500-109-500 регенерация ХП, 12-0-45 в минуту, энергия, регенерация энергии, в минуту, энергии копировальщика, 5-780-370 регенерация энергии, в минуту, характеристики, сила, 1613, ловкость, 312, выносливость, 3650, интеллект, 67, проводимость, воля, 34, 100 с лишним тысяч здоровья, 12 тысяч регенераций. Это что за неубиваемая тварь? А ведь это только голые характеристики, без учета самой силы. А эта самая сила позволяет одним касанием поглотить любое живое существо, после чего идут варианты. Если это обычный человек, животное или иное ненаделенное силой существо, то его клонируют, делая сборщиками и защитниками новой биомассы, после чего медленно переваривают, повышая массу плоти и максимальный запас здоровья. Если же кейп, то она начинает плодить клонов несчастного с ужасающей скоростью, а учитывая специализацию, кто-то из них вскоре выйдет без ограничения оригинала, после чего устроит всем противникам ехидны похохотать, или наоборот помрет, давая возможность захватить еще пару-тройку кейпов. И вот тут уже станут неважны потери, ведь она будет создавать новых клонов быстрее, чем будут помирать старые. Результат 1. Наэль поглощает всех сопротивляющихся кейпов, после чего пожирает нормалов, не только восстанавливая потери, но и еще больше увеличивая массу. Неудивительно, что Симург сделала ее своей бомбой. Она просыпается. С некоторой долей паники почти что прокричала в микрофон сплетница. Ее понять несложно. Вместо обещанных получаса, технарское и снотворное удержало Наэль на 17,5 минут. Еще минута-две уйдут на осознание, после чего ее нижняя половина, поняв, что хозяйку, хотя кто тут хозяйка, вопрос спорный, хотят устранить, вдарит слоновьей дозой азверина, вводя ту в состояние берсерка, что при ее параметрах будет, мягко говоря, проблемно. Поняла, активируй бомбу. Сдерживая волнение, повысила я голос. Почти сразу раздался звук взрыва, и весь бокс поглотило пламя, выжигая искаженную плоть. Рев пламени вскоре сменился ревом полным боли и ярости, пробирающим до костей, несмотря ни на какую защиту. Сплетница вся покрылась холодным потом, наемники нахмурились, и даже мне, несмотря ни на какой опыт, пришлось приложить определенные усилия, чтобы не испытывать страха. Обычные кейпы без опыта боев на грани, после этого рева и вовсе стали бы лишь закуской. Секунда ожидания, и вот я уже смотрю на тварь вживую. Ранее симпатичное тело на вершине горы из плоти сейчас было черным и обугленным, а эта самая плоть бесновалась в своей клетке, накатываясь и пытаясь смять своим весом стены убежища. Стоило только твари ощутить живое существо поблизости, как она сразу же развернулась ко мне всеми своими многочисленными лопнувшими глазами и обугленными пастями. Мгновение, и из браслета появляется 200-литровая бочка, что на дозвуковой скорости таранит пасть бегемота. Если, конечно, не брать во внимание то, что у него зубы в три ряда идут. Выстрелы, наполненные горючим газом и кислотной кровью, контейнер взрывается, расплескивая свое содержимое по твари. Новый рев боли был мне ответом. Только благодаря нахождению в стальной форме и высокой природной ловкости я успела среагировать на рывок твари, переместившись на противоположную сторону отсека с Наэль, после чего запускаю вторую бочку. К сожалению, до боя я успела подготовить только 4 таких, а потому неудивительно, что после всего полуминуты таких салочек, у меня больше не было снарядов. А ведь из-за регенерации, даже несмотря на весь входящий урон, у нее уже начали отрастать глаза. Выгодав момент, создаю вокруг монстров, которого превратилась на Эль гравитационную тюрьму, разрывая по меньшей мере пару сотен килограмм плоти на неравные части, на что она начала с упоением пожирать свои же отделенные шматы плоти, ускоряя тем самым регенерацию. Да что это за тварь такая? Любые выстрелы не наносили ей должного урона, воздушные лезвия, сколько бы я их ни использовала, в принципе не могли перекрыть ее регенерацию, утопая в, казалось бы, бесконечно нарастающей массе плоти. Более того, чем больше массы она набирала, тем сильнее становилась. Стальные шипы хоть и пробивали ту насквозь, но раны стремительно затягивались, и единственное, что оставалось максимально эффективным, это гравитация. Касаться же этой твари, я опасалась из-за ее сил. Переместившись за пределы отсека и слыша приглушенное злобное рычание даже несмотря на двойные герметичные двери, я тяжело вздохнула. Это определенно будет сложнее, чем я думала. В одиночку убить такую тварь невозможно. По крайней мере, не с моими текущими силами, а позволять той вырваться нельзя, иначе она сожрет кучу народа, пока ее не остановит. Да и остановит ли, учитывая показанный интеллект, ей вполне хватит ума затаиться и дождаться полного восстановления. Или наоборот скрыться в доках, пожирая бомжей и маргиналов, на которых всем будет плевать, пока не станет поздно. В любом случае погибнет слишком много людей, пока власти наконец не осознают опасности Ехидны. Похоже, выбора у меня нет, вздохнула я, ощущая, как огромная и массивная туша Наэль начинает долбиться в двери за моей спиной. Сплетница что-то говорила про час, но едва ли она знала о всей силе Наэль и ее возможностях. Использовать все силы умников, выходя на грань подозрительно близкую к Титану ради так чертовски нужного мне понимания сил, было страшно. Нет, не так, пиздец, как страшно получить силу, но вместе с этим потерять само понятие человечности. Но я уже пыталась сделать все возможное самостоятельно, и ничего не сработало, а времени звать других кейпов у меня просто нет. Пространство вокруг снова будто застыло, не способное угнаться за скоростью мысли. А я без лишней суеты могла разобрать все полученные в ходе боя данные и рассчитать меры противодействия. Там же, смотря на сражение Азура и Наэль, за движениями которой едва могла уследить, да и то только за счет сил умника и общей потрепанности последней, Лиза отчетливо понимала, что находится явно не в той же весовой категории. Нет, не так, по сравнению с этими двумя чудовищами, она пасется где-то в самом дальнем арьергарде. Телепортация на ближние дистанции. Пистолет, стреляющий разными типами боеприпасов, невидимые воздушные лезвия, стальные шипы, бьющие со сверхзвуковой скоростью и нечеловеческой точностью, и даже гравитационные удары. И тем не менее, против Наэль все это было не то, чтобы бесполезно, но пришлось бы минимум пару часов так танцевать, при условии, что всего одной ошибки Ехидне хватит, чтобы тебя поймать и поглотить, как она ранее делала с обычными людьми и тем мясом, что ей приносили. Сама Азура тоже это понимала, хоть и продолжала успешно отбивать нападение на Эль, пока в один момент все не переменилось. Телепортировавшись за бронированную дверь и закрыв на минуту глаза, она снова вернулась в бой. Вот только теперь это был уже не бой относительно равных, пусть и с перекосом в сторону на Эль, чудовищ, а скорее избиение беззащитных. Переместившись за спину на Эль, она совершила 7 выстрелов, каждый в свою пасть, чтобы через мгновение их просто разорвало изменившимся внутри черепов гравитационным давлением. Взмах рукой, и шипы проделали 8 сквозных отверстий там, где в теории должны были находиться жизненно важные органы. Едва ли подобное могло сильно повлиять на Наэль, что уже неоднократно переживала подобные ранения, но пока те не затянулись, сплетница успела заметить маленькие светящиеся монетки, материализовавшиеся прямо в прорехах плоти. В следующую секунду Ехидну просто выгнуло дугой, а из всех пастей потоком хлынула кровь и перемолотые до состояния жижи органы. Пока бомба Симург блевала собственными кишками, не в силах ответить, вокруг нее материализовалось 8 шипов из материального света, что, вонзившись в тело, начали неумолимо то изменять. Рев боли и ярости сменился до боли неприятным визгом, а от тела пошел уже виденный ранее красноватый дымок. Она изменила кровь Наэль на сильнейшую кислоту, даже к той не притронувшись. Сплетнице хотелось заорать в голос от такого, но сквозь осипшее горло вырвался лишь какой-то непонятный шум. Тем временем Наэль уже не пыталась сопротивляться, лишь жалобно скуля, словно побитая собака, но Азура с неумолимостью палача подняла пистолет и выстрелила. Луч света пробил в незадачливом кипедру, не встретив сопротивления, создавая маленькую черную точку внутри тела. Не успел кто-либо понять, что происходит, как следующий луч света заставил эту точку начать расти и расширяться, поглощая материю вокруг. В это же самое время движения Наэль становились все более медленными и неповоротливыми, будто под толщей воды, пока наконец не стало очевидно. Воспользовавшись чудовищной регенерацией противника, Азура создала внутри него сингулярность, подпитывая ту изменением гравитации и одновременно с этим еще сильнее замедляя жертву искажением времени. «Помогри!» — раздался многоголосый искаженный хор, пока ехидно тянула руку к двери. Даже лишенная разума от множества полученных ран, она отчаянно не хотела умирать, но Азуре было плевать. Равнодушно подняв руку на уровень лица, она сжала кулак, и сомкнувшаяся на остатках тела гравитационная тюрьма оставила после себя лишь быстро гниющую лужу раздробленной и перемолотой плоти. Хлопок, и черная точка сингулярности просто лопнула, высвобождая останки того, что поглотила. Конец выверта. Возвращение в сознание было болезненным. После того, как я сознательно вошла в режим, подозрительно близкий к Титану, а затем вернулась обратно, ощущения были, мягко говоря, неприятными. Голова буквально раскалывалась от того потока информации, что обрабатывал разум бездушной машины за каждую секунду, а чудодейственного понимания собственных сил и того, что с ними можно сотворить, больше не было. И пусть тело снова подчинялось моей воле, но вот сознание. Мысли текли вяло и неспешно, а думать совершенно не хотелось. Наоборот, подсознательно хотелось вернуться в тот режим, где я чувствовала себя чуть ли не богом, а не букашкой с обрезанными крыльями, но я понимала, что это не выход. Титан – бездушная машина, которой я могу только выставлять приоритеты исполнения задач, но вот сами методы полностью на его усмотрение. Это не было так страшно тогда, находясь на разрушенной базе, где в принципе не было никого, кому можно навредить, и выставлена задача спастись из оков времени, но вот сейчас, то, как именно я убила Наэль, жестоко и бесчеловечно. Я понимаю, что она бессмертное чудовище, я понимаю, что она бомба-симург, но довести до того, что инстинкты, управляющие телом, взмолились о пощаде. Страшно будет снова потерять контроль над собственным телом. Человек, боящийся собственной силы. Как это глупо и банально. Проблема только в том, что шарды не понимают людей. Дайте мне биомассу, и я легко воссоздам и многократно улучшу Homo sapiens sapiens, вид рода люди, Homo, из семейства гоминид в отряде приматов. Дайте мне контроль эмоций, и я вложу в это тело чувства, научив любить и ненавидеть. Дайте мне силу властелина, и тело будет словно живое, но будет ли оно от этого человеком, с биологической и генетической стороны? Да, абсолютно, но вот с нравственной. Мораль, душа и жизненный опыт – это то, что делает нас теми, кто мы есть. И вот с этим шарды ничего сделать не могут. Нет, не так, они просто не понимают, зачем это, а собственной фантазии не хватает для того, чтобы реализовать и тысячную долю потенциала тех сил, что у них есть. И именно для этого нужны люди, воплотить то, что они сами не в состоянии. Вот только если в обычном варианте, после смерти носителя шард тупо записывает все данные о жизни хоста, анализирует их и словно под копирку воспроизводит с легкими, ни на что особо не влияющими модификациями то, что было придумано Кипом, то в состоянии Титана все это опускалось, переходя к сути. Я отдавала приказ, шард, используя свои огромнейшие вычислительные ресурсы, обрабатывал команду и воспроизводил ее практически без задержек, так, будто эта сила всегда была моей, куда более эффективной для человека, находящегося в кризисной ситуации, но не для шарда, обладающего практически неисчислимыми ресурсами и определенным, космическим, но все же конечным объемом энергии, однако вместе с тем экономила кучу времени. Всего за 2 минуты режима Титана я придумала и воплотила в реальность минимум 4 новых способа применения сил. Те гравитационные пули, что частично обходят эффект Мантона, множественные резонирующие друг с другом звуковые удары, что и превратили мягкие ткани Наэль в кашу, чертова самая настоящая сингулярность и луч света, замедляющий время. Однако долго поддерживать такой режим я бы в принципе не смогла, тогда это было не так заметно, но вот сейчас, чуть лучше разобравшись, я заметила еще одну неприятную деталь – ужасающий расход энергии. Режим Титана сам по себе тратит 1000 единиц энергии в минуту, а ведь есть еще и куча навыков, которые также тратят эту самую энергию. Иными словами, в случае реально затратного боя со столь же живучим или опасным противником, как Наиль, запасов сил хватит максимум на 2-3 минуты, после чего меня можно будет брать тепленькой. Иными словами, нужно больше энергии, хотя бы 20 тысяч, а лучше 50. Угу, раскатала губу, теперь можно закатывать обратно. Обнаружен конфликт носителей сил. Идет регистрация конфликта. Скорость развития навыков плюс 225%. Интеллект 184, плюс 19. Воля 124, 136, плюс 14. Понимание сути. Уровень 58, плюс 6. Абсолютный биокинез. Уровень 53, плюс 5. Невесомость. Уровень 49, плюс 10. Алхимическая реакция. Уровень 53, плюс 6. Резонанс. Уровень 42, плюс 4. Манипуляция твердым светом. Уровень 95, плюс 5. Хронопузырь. Уровень 42, плюс 4. Получено 54020 очков опыта. Противник убит. Наэль Минхарт, оригинал. Получено 50000 очков опыта. Получено 25 очков развития. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык уникального уровня «Последнее касание». Последнее касание. Уровень 22. При касании с оголенными участками кожи плоти противника устанавливает канал связи, поглощающий жизненную энергию, эквивалентную 110 единицам ХП в минуту, и передает их пользователю, а также снижает регенерацию ХП противника на 11%. Для поддержания канала требуется поддерживать тактильный контакт. В случае смерти донора во время действия последнего касания происходит его физическое поглощение, увеличивающее ваш максимальный запас здоровья и позволяющее перенять все особенности организма. Снятые ограничения позволяют при контакте также поглощать и равное количество энергии. Затраты энергии. 50 единиц за создание 1 канала, 10 единиц в минуту на поддержание. Судя по ощущениям, я получила несколько необычного контакта. Его необычность заключалась в том, что требовался контакт не всего моего организма с целью, а даже отдельной его части. Например, я могла тупо выстрелить костяной пулей в жертву, и если та не помрет сразу, ее добьет эффектом от касания. Ну, если это, конечно, не кто-то уровня Наиль. С такой бешеной регенерацией никакое истощение не поможет. Ну и да, одно тело, один канал. Зато появилась возможность по сути удвоить восстановление энергии уже сейчас, что не может не радовать. Видимо, это такой намек, что хватит рассиживаться, полагаясь исключительно на классовые приросты. Они, конечно, меня пока что спасали, но в дальнейшем этого явно будет мало. Тупо пялись на цифры, я не сразу даже поняла, что и за что получила, настолько сильным был удар по восприятию после перехода из режима Титана в обычного человека, будто на голову нацепили плотно завязанный мешок, стальной шлем, а после сильно ударили молотом, явно стремясь превратить содержимое в смятку. Поморщившись, я телепортировалась обратно, мрачно уставившись на троицу наемников и сплетницу. Троица наемников и сплетница настороженно посмотрели в ответ. Так, сосредоточиться, убийство босса эту игру не закончит. Итак, вам удалось найти выверта. Этот параноик полностью обрезал все нити, ведущие к его гражданской личности, и почти все, завязанные на легальный бизнес. Раздраженно бросила сплетница. Это у него месяца полтора назад началось. Он даже уволил тех ребят, которые у него шиферами были. Сокол посмотрел на протянутый сплетнице экран планшета и поправился. Точнее, убил. Твою мать, что по организации выверта? Поинтересовалась я у сплетницы. Организации нет, ухмыльнулась та. Я перехватила его счета, слила из КП данные по тем объектам, контроль над которыми не могу установить. Эти трое совместно с Поповым перетянули на свою сторону вменяемую половину наемников, а остальные либо сбежали, либо будут устранены в ближайшее время, нами либо протекторатом. Я просмотрел досье. Это люди, которым нельзя находиться на свободе. Пафосно воскликнул Змей. Либо это игра, либо он новичок. Впрочем, мне-то какое до этого дело, пока он не творит откровенную чернуху, как Вескер, или не угрожает моим близким, как Выверт, мне на него, как, впрочем, и на остальных наемников, плевать. Мой юный коллега высказался несколько эмоционально, но технически верно. Пыхнул сигарой одноглазый. К счастью, самые отмороженные ублюдки погибли на базе Вескера, либо в доках, но досье, предоставленные мисс Сплетницей, открыли много довольно неприглядной информации. Мне откровенно не до этого, так что давайте я вам кратко обрисую ситуацию. Я потерла лоб и вздохнула. Отбойные молотки в голове не спешили утихать, несмотря на довольно высокую, даже после ослабления, регенерацию, и что-то мне подсказывало, что обычные лекарства тут будут бесполезны, а значит, придется напрягаться и создавать необычные. Сейчас я с каждого беру по маячку, а завтра-послезавтра устрою допрос личного состава на тему пыток, изнасилований, убийств гражданских и прочих веселостей. Если ответы меня не устраивают, они либо отправляются в суд по военным преступлениям, а он или как его там, честно рассказывая все, либо я сама на месте решаю, что с ними делать. За выполнение отвечаете лично. Наемники переглянулись, и Одноглазый заметил: оставив в стороне суд по военным преступлениям и такие вещи, как оборона конвоев от обдолбанных наркотой 12-летних автоматчиков, я мрачно выругалась себе под нос. Остается отряд Богомольши. Они прикрыли нас при захвате базы и были завербованы под обещание помощи, но после ознакомления с делами, я в принципе не понимаю, как вы, мозголомка, перебила его сплетница. Выверт развел их точно так же, как и скитальцев. Пообещал, что найдет кипа, способного починить им психику. Сюрприз, сюрприз, наша дорогая Азура способна переиначивать мозги, в отличие от панацеи, конечно же, которая этого разумеется не умеет, только практики с людьми никакой. В очередной раз убеждаюсь, что либо этого умника вербовать, причем срочно, пока еще кто не прознал про нее, либо делать так, чтобы она исчезла из этого мира и никакая выкручивающая логику и реальность силы не смогли ее вернуть. И черт, я еще и слова сказать не успела, а она уже кучу информации выведала. Сплетница, ты же понимаешь, с намеком произношу я, покосившись сначала на наемников, а затем весьма красноречиво взглянув на нее. Все, я молчу. Резко притихла сплетница, для надежности даже вытащив откуда-то из заднего кармана скотч, но пока не став заклеивать им рот. Наемники тоже показали, что не дураки, внезапно заинтересовавшись однотонными стальными стенами убежища так, будто перед ними шедевр мирового искусства. Оно и понятно, с кипами и психами надо вести себя деликатно и совсем соглашаться, а то кто знает, какую силу тот вытянул из задницы мироздания, особенно если имеешь дело с сильными кипами. Отлично, тогда завтра предоставишь мне досье на этих богомольшей, что у них не так с мозгами, а я гляну, что можно сделать. Что же до вас, задумчиво посмотрела я на наемников, стоит ли вообще с ними возиться, или отпустить на все четыре стороны, мне на них плевать, сами, скорее будут работать из страха перед превосходящей силой, иными словами из-под палки, верности после того, как они быстренько переметнулись под крылышко сплетницы тоже никакой, иными словами, нахрена мне они, понял, сидим тихо, не высовываемся, связь через сплетницу, выверта с его непристойными предложениями посылаем напрямую к вам, побледнел и проникся сокол, видимо, уловив мои сомнения относительно их дальнейшей судьбы и решив, что бытие красной лужицей на полу убежища его не прельщает. Более того, поняв, что дальше пойдут разговоры, не добавляющие годов жизни сторонним слушателям, он вместе со своими парнями поспешили удалиться. «Ну вот и славно», — довольно кивнула я. «Пусть теперь у сплетницы голова болит насчет наемников и прочих, она умник, ей положено. Ну а пока...» Ты отвечаешь за отслеживание действий Выверта и его кипов, сколько их, кстати, из тех, что жив и на свободе. Металлолом и цирк, плюс моя бывшая группа, но эти работали вслепую. Плюс какой-то новый технарь на юге, но по нему информации никакой. Я смотрела на сплетницу и буквально нутром чуяла, что та что-то недоговаривает. Не люблю умников. Умник. Так, общий сбор и мать его так, групповые разломы. Сплетница, ты же хочешь отомстить Выверту? Прямо спросила я у нее. Игры в недомолвки, шарады и пустые разговоры, не самые любимые мои занятия, особенно против той, кто все одно разгадает их за пару секунд. Тем более, что Выверта в любом случае мочите, если это правда, что ее насильно сюда завербовали, тогда несложно догадаться, что она не горит к нему большой и искренней любовь. Ну, ты же хочешь повлиять на судьбу бывших коллег, и тебя не прельщает возможность оказаться на крыльце штаба СКП, накачанной сывороткой правды по уши. Я попыталась поиграть бровями. Сплетница сглотнула и закивала как заведенная. То есть ты согласна совершенно добровольно влиться в мою команду кипов в качестве штатного умника? Скажу прямо, Умники твоего калибра в принципе не могут долго бегать независимыми. Рано или поздно, кто-то прознает про твою силу, как выверт, после чего завербует, не считаясь с желанием, или наоборот устранит, чтобы не досталось конкурентам. Можешь ли ты быть уверена, что те же корпоративные крысы или стоящие за ними большие дяди с заоблачными счетами в банках, прознав про то, что все их секреты и темные делишки не являются для тебя секретами, не решат использовать тебя по полной, перед тем как устранить? И ведь это только один из вариантов, пусть и весьма вероятный. Или же, ты можешь совершенно случайно, сама того не желая, перейти дорогу не тем людям или узнать информацию, которую не следовало, после чего за тобой начнется загонная охота. А то, что так и будет, ты должна и сама понимать. Все же кейп, а кейпы не могут без конфликтов. Так что, как бы это ни звучало со стороны, но тебе придется искать покровителя. Причем желательно не такого, как Выверт. Слушавшая меня все бледнеющая и бледнеющая сплетница судорожно кивнула. Пускай сейчас я и нагнетала немного драму, но если бы этого не случалось, сила умника сообщила бы ей об этом. Так что у тебя сейчас не сильно богатый выбор. Продолжить вольную жизнь где-нибудь в пещере, куда новости современного мира не забредают даже случайно. Вариант второй. Стражи, а в последующем протекторат. И может быть, твои силы оценят по достоинству раньше, чем об этом прознают все заинтересованные лица. Ну и вариант третий. И это, как ни странно, я согласна присоединиться к тебе, как умник, несколько судорожно кивнула сплетница. Видимо, и сама во время работы на Выверта задумывалась о том, как быть и что будет после кончины нанимателя. Ну вот и ладушки. Держись меня, и никакой Выверт тебя не достанет. Некоторое время назад, Томас Кальверт, он же Выверт, в то время как широко известный в узких кругах злодей, а может даже сверхзлодей, Выверт ждал доставки наконец-то захваченной племянницы мэра. Томас Кальверт, скромный консультант на службе народа и государства, засел в своем кабинете, прервав всякое сообщение с внешним миром. Архивы, приказы, служебная переписка за прошедший месяц, и самое главное, никаких новостей. Томас давно понял, что любое сообщение о действии Хазуры могло привести к срыву линии новым головным болям, и сознательно ограничивал поток информации. Так что, отправив резерв на добивание Азуры некоторое время назад, он решил обеспечить себе алиби и хотя бы немного отвлечься. Возню с бумагами прервал стук в дверь. Томас вздохнул и, подавив желание спрятаться и переждать, крикнул. «Что случилось?» За дверью раздался голос батареи. «Серьезные новости, мистер Кальверт. Собираем всех на летучку». Томас нахмурился. Насколько он знал, весь протекторат, в том числе батарея, вообще не должны были находиться в районе штаб-квартиры. Это настораживало. Кальверт проверил пистолет в подмышечной кобуре и посмотрел в сторону окна, после чего поморщился. Напряжение последних месяцев сказывалось на его здоровье и паранойя не лучшим образом. Проблема заключалась даже не в том, что пока что не было достаточно больших оснований для того, чтобы бросаться в окно, а в том, что оно выходило на внутренний двор и в худшем случае наверняка было под наблюдением. Гораздо проще было бы сбросить эту линию вместо вторичной, наплевав на алиби. «Иду», — бросил он, направляясь к двери. В коридоре его, разумеется, встретило два героя. Кто бы сомневался, что и вы здесь, штурм. «Ну, разумеется, мистер Кальверт», — широко улыбнулся герой. «В последнее время не могу выпустить мою прелесть из вида ни на минуту. Даже в штаб-квартире СКП, особенно в штаб-квартире СКП, Томас позволил своему альтер-эго, сидящему на базе в глубинах центрального Брактона, поморщиться. Побег толкача и остатков империи был организован откровенно топорно и принес слишком много потерь, потраченные ресурсы, вскрывшиеся агенты, настороженные герои. Потенциальная потеря батареи, а с ней и штурма, могла вывести баланс в минус. Повезло, если можно так сказать. Итак, по какому поводу летучка? Уточнил Кальверт, шагая по пустому коридору. Поводов вагон, жизнерадостно заявил герой. Взорванный биотехнарь, разгромленный отряд наемников Выверта, попытка похищения племянницы мэра, штурм доков, попытка ограбления банка, денек на редкость насыщенный, попытка похищения. Томас запнулся, пытаясь понять, что происходит во второй ветви, и с ужасом понимая, что ту заволокла знакомая тьма. Опять Азура. Проклятие. Мистер Кальверт, что с вами? Штурм ухватил умника за плечи и потащил в расположенный рядом кабинет. «Дорогая, у тебя не будет ага». Томас поморщился, пытаясь понять, откуда батарея умудрилась вытащить на шатырь, причем так быстро. Если только он не потерял ненадолго сознание, только бы не новый инсульт. Вот так, присядьте на диванчик, отдышитесь. Совсем вы себя не бережете, мистер Кальверт. Хотя можно понять, новости даже для нашего города весьма и весьма серьезные. Продолжил трещать штурм. А все выверт, точно вам говорю, выверт. Обнаглел до невозможности, похищение детей, сотрудничество с биотехнарем, ставящим опыты на гражданских, и это не считая подкупа сотрудников СКП и прочего, прочего. А тут еще и общие проблемы на работе. Кальверт перевел слегка расфокусированный взгляд на батарею и попытался понять, зачем эта парочка начала читать ему лекции. Представляешь, дорогой, консультант Кальверт, по мнению некоторых сотрудников отделения, настолько плодотворно сотрудничает с СКП, что мог бы заменить мистера Ринника, а то и мисс Спитгот. Проклятие. Кальверт создал вторичную линию и попытался. Азура вылечила Энтони Берроуза. Боль. Кальверт дернулся, пытаясь унять отбойные молотки внутри черепа. Еще на первом слоге ненавистного имени сработал выработанный за последний месяц условный рефлекс, сбрасывая неугодную линию событий. Когда больше 90% всей поступающей про эту девчонку информации так или иначе приводит к сильнейшим головным болям и новым вспышкам тьмы, несложно приучиться игнорировать все, что касается Тейлора Берт хотя бы косвенно. ХМ, действительно работает. Этот голос, это не голос штурма. Не надо осматривать кабинет, мистер Кальверт, я нахожусь гораздо дальше. Оружейник, к сожалению, не могу послать вам свое изображение, но поверьте, вас я вижу и слышу отчетливо, как и вашу корону Гемма и Палинтия. Вас можно поздравить, Триггер в таком возрасте. Мистер Кальверт, вы нас слышите? Участливо осведомилась батарея. Томас попытался произнести хоть что-то, но вышло лишь невнятное шипение. Мы бы вызвали вам дежурную мед, бригаду, но в настоящий момент они проверяют состояние директора. Представляете, выяснилось, что кто-то регулярно добавлял в ее рацион психоактивное вещество. Продолжила героиня. Если я верно поняла их жаргон, дело шло к нервному срыву минимум. Если бы я был азартным человеком, поставил бы на выверта, уточнил штурм. Хотя я несколько пристрастен, все-таки эта скотина почти убила мою жену, хоть и чужими руками. А вот меня больше другое ранило, консультант Кальверт, заметила вышеупомянутое. Представляете, согласно нашим расчетам, выверт может быть сотрудником СКП, или лицом, тесно связанным с организацией. Человек, который должен служить и защищать, предает все то, чему я служила годами. Кальверт попытался выругаться, но не смог. Служить, защищать, эти высокомерные идиоты действительно думают, что кто-то в это поверит. Он, выверт, человек, стоящий в разы больше всего протектората отделения ВСВ умирает, а его убийство превращают в низкопробную агитку. Он снова попытался расщепить линии. Азура накрыла несколько наемников на развалинах базы светошумовым конструктом. Боль. Азура. Вы знаете, что при попытке получить информацию о ней несколько сотрудников ищеек пришлось госпитализировать. Галлюцинации, нервные срывы, инсульты. Прямо как ваш недавний, какое странное совпадение. Голос оружейника был сух и отрывист. Неудивительно, что выверт послал на ее ликвидацию 5 кипов и лучших своих наемников. Распылил силы и потерял всю пятерку, Фению и большую часть приданных ей сил, отряд, высланный на похищение племянницы мэра. Мэр, кстати, был крайне недоволен, заметил штурм. По странному совпадению, после попытки ее похищения, полиция и суды показали рекордную скорость и качество работы. Ордера, допросы, проверки, экспертизы, все что вы хотите. Такие люди, такие подробности вскрылись, божечки мои. Работали бы они так всегда, а не только как прижмет. Куда более тихо и печально закончил герой. Стоп, Феня, отряд Блика, отряд Колдмана, сплетница. Они ничего не сказали про неформалов, хотя ограбление банка было упомянуто. Мелкая тварь, наверняка она в этом замешана. Она и Азура. Без них оружейник уже через несколько месяцев ел бы с его рук и бежал выполнять команды, виляя хвостом, он и вся эта свора самодовольных героев. По следим желаниям выверта была возможность высказать этому надутому павлину в латах все, что он думает про его умственные способности, но выполнить его он так и не смог. В экспертизе причины смерти будет написано: передозировка фентанила, благо его организм и так был сильно истощен регулярным употреблением таблеток с постепенным переходом на опиоидные анальгетики, когда первые перестали справляться с отупляющей болью в голове, вызванной собственной же силой. Тихая смерть во сне не самый худший вариант для того, кто ради своих целей решил поступиться человечностью. Примечание к части. Ну вот и долгожданный конец этой арки. Мутаген. 09.04.2011. Вечер. Вечер субботы я встретила наконец как нормальный человек, в своей кровати, отсыпаясь после убийства Наиль, а не устраивая крайне веселую, но весьма короткую жизнь всяким уродом, как делала это еще недавно. Настроение было. Просто было. Чему несомненно способствовало известие о завершении сразу двух заданий. И если с вербовкой сплетницы все было понятно и логично, но я просто не собиралась перед этим ходячим сканером что-либо проверять, то вот известие о смерти Выверта меня шокировало. Сказать по правде, я его так ни разу и не увидела, и даже на базе был лишь его двойник. Серьезно, он сам развязал конфликт, причем тогда, когда меня никоим образом не интересовал, сам его эскалировал, до каких-то безумных величин, сам развязал едва ли не настоящую войну в пределах одного города, а теперь оказывается, что сам же и сдох. Удивительная система самообслуживания. Вот бы еще и все его наемники были такими же культурными и сами застрелились, чтобы у меня проблем меньше было. В любом случае, с этим ублюдком наконец-то было покончено, так что теперь можно было заняться другими делами. Получена награда. 175 000 очков опыта. Возможность открытия групповых разломов. Открытие ежедневных заданий Лиги. Открыт доступ к групповому разлому. Угрозы Нижнего города. Получено новое ежедневное задание Лиги. Смерть неверным. Наемные убийства. Хлеб насущный и основной источник дохода хассанов. Пускай вы еще не опытны, но ваши достижения говорят сами за себя. Выследите и устраните презревшего свой долг оборотня в погонах. 01. Награда. 15 000 очков опыта. Открытие следующего из ежедневных заданий Лиги. Для открытия задания испытания Хассана требуется 10 выполненных ежедневных заданий Лиги. 010. Ловкость. 325. Плюс 5. Проводимость. 835. Плюс 5. Смещенное лезвие. Уровень 47. Плюс 2. Уровень повышен. Уровень 35, 168, 530, 175, 000. Очков развития 230. Ну, чего-то такого и стоило ожидать, усмехнулась я новому заданию. Ну серьезно, большинство заданий Лиги у меня как раз и строились на выследе и устрани, так что не стоило ожидать от ежедневных, читая генерирующихся автоматически заданий, какой-то астрономической оригинальности. Особенно от Лиги Ассасинов, фанатиков и убийц. Ну и да, я прекрасно понимала, что с точки зрения стороннего обывателя творю дичь не хуже бойни, за которую рано или поздно придется ответить по всей строгости, но, видимо, все произошедшее, еще начиная с Кайзера и Дегабина, продолжая нападением оружейника и Вывертом, что-то во мне надломили, отчего я уже не могу испытывать вину за убийство на том же уровне, что и раньше. В любом случае изводить себя моральными терзаниями уже как-то, ну поздно, да и мутации сами себя не сделают, так что, связавшись со Страшилой и Панацеей, позвала их к себе. Эми и так уже давно знает мою гражданскую личность, а Йохан, какие бы отклонения у него ни были, но дураком он от этого не становился и должен был понять, что какой-то выход на профсоюз у меня был и было то, что могло бы заинтересовать тех настолько, чтобы они решили начать бороться. Так что уже через час кипы собрались в моем подвале. Так это он, твой ручной стенд для отработки биокинеза? Придирчиво осмотрела гармонично сложенного мускулистого парня в одних лишь шортах и натянутой до предела футболке, стоящего посреди подвала. Эми всегда была едкой и язвительной, но сейчас определенно перегибает палку, пусть и немного. Если то, что ты говорила о нем вначале правда, то ты определенно неплохо справилась. Страшила. Безбоязненно протянул руку для знакомства с сильнейшим и в потенциале опаснейшим биотехнарем на планете Йохан. И ведь он не мог не знать, что делает. Панацея кивнула в ответ, ими пожимая руку, одновременно с этим считывая всю его биологию. Неплохо, снова повторила целительница. Некоторые изменения мышц и связок я бы сделала по-другому, более узконаправленными и, возможно, продублировала защиту на особо уязвимых точках, но ты определенно делаешь успехи и... А чудо-то какое, даже не сделала из него ходячую биологическую катастрофу. Ехидно под конец закончила ими. Ну сдались тебе эти катастрофы, взвыла я от того, что Панацея не стесняется уже в который раз напоминать про них. Ну ошиблась я пару раз, с кем не бывает. Тем более, что ты мне на них указала, и больше я такого не делала. И каждая такая ошибка могла стоить мне родного города», — безапелляционно припечатала подруга. «Тебе напомнить про крыс, про гидру или твое творчество с неизвестным мутагеном? Интересно, что бы сказали герои, узнав, что Панацея уже который раз выполняет их работу, спасая город от меня?» Впрочем, тут Ами заметила равнодушное лицо Йохана и решила сменить тему. «А ты, как я посмотрю, не испугливых?» «Да», — немного кивнул Йохан. «После того экстремального лечения, что я устроила, парень и вправду начал постепенно возвращаться к обычной жизни. Груз медленно, но верно приближающейся шизофрении больше не давил на разум, а мозг медленно привыкал к тому, что существуют и иные раздражители, кроме тех, на которые он обращает внимание в данный момент времени. Так что с биологической точки зрения он был уже здоров, но вот привычка держать равнодушное и отстраненное выражение лица никуда не делась. «Я слишком многим обязан Азуре, чтобы сейчас с криками бежать звать героев. Ошибки же, а у кого их нет?» Длина речи тоже заметно возросла с односложных предложений в одно-два слова. Аво удивленно посмотрела на страшилу Эми. «Где же ты такого уникума нашла или чем купила?» Явно намекая на наши странные отношения биотехнористенты, то, что из них я получаю едва ли не больше выгоды, чем он. Однако благодарным все равно остается именно испытуемый. «Где нашла, там уже нет, и вообще, завидуй молча», — фыркнула я в ответ. Именно по таким простым разговорам и шуточным пикировкам с подругами я так долго скучала. И Эми, судя по всему, тоже. Что же у нее с внешне благополучной семьей-то творится, если такая реакция на простое общение? Может, посторонний человек и не заметил бы, но я, смею надеяться, уже неплохо знала Эми Даллан. Однако и лезть в семейные разборки дальше того, что уже сделала, я тоже не хотела. Это слишком интимная и личная информация, чтобы вступать в нее своими грязными ногами, даже из желания помочь, ведь тогда проще простого лишиться своей единственной подруги. «Не сильно-то и хотелось, у меня Вики есть», — немного смущенно отведя взгляд в сторону, продолжила пикировку Эми, после чего окинула оценивающим взглядом парня перед ней и продолжила. «Ну что, страшила, готов к тому, что наша бедовая головушка для тебя приготовила?» «Абсолютно», — с равнодушным лицом кивнул фальшивый бугай, ложась на постеленную клеенку посреди подвала. «Хотелось бы, конечно, на привычной территории в доках, но кто туда отпустит Панацею? Особенно после еще недавно отгремевших боев, обладая определенным опытом применения абсолютного биокинеза, а также сразу двумя силами, отлично подходящими для создания и изменения формулы мутагенов, воспроизвести формулу Вескера было несложно. К сожалению, я совершенно не имела представления о том, что он намешал в своем шедевре, а потому сходу сделать папу и Эми пули непробиваемыми сверхбыстрыми бугаями не выйдет при всем желании, а методом проб и ошибок воспроизводить ту будет долго. Особенно когда статистику мутаций могу нарабатывать не на всех наркоманах доков сразу, а только на одном страшиле. Но вот чего у чистой изначальной формулы не отнять, так это общего укрепления тела и повышения выживаемости. Отличный базис, на который могут ложиться различные модификации. А у нас как раз есть две ампулы мерцания. Как и в прошлый раз, стоило ранее инертной формуле попасть в кровь носителя, как запустился процесс череды направленных мутаций, затрагивающих все аспекты. Внутренние органы, система кровообращения, мозг, мышечные и соединительные ткани, кожа и кости, все это проходило неоднократные изменения с целью повысить жизнестойкость, прочность и регенерацию применившего, выводя ее не просто до максимально возможного вида, а далеко за его пределы. И как в прошлый раз, я не собиралась просто сидеть, ожидая конца, сама подключившись к работе. Хорошо, что Йохан, по выработавшейся привычке, плотно поел перед экспериментами, будет откуда питательные вещества брать на изменения. Создатель мерцания был воистину гением, но некоторые вещи так просто не изменить. Например, предельный запас питательных веществ для проведения мутаций. Если не хватит, сыворотка сожжет носителя, пытаясь взять недостающие напрямую из его организма. Если же переборщить, то в ампуле тупо не хватит места для самого мутагена. К счастью, с текущими навыками и опытом, у меня вполне хватит сил для решения данной проблемы. Под действием мутагена и абсолютного биокинеза плоть перестраивалась и менялась. Скелет рос прямо на глазах, а вместе с ним увеличивался и рост самого Йохана. Стальные канаты мышц раздувались в размерах, одновременно с этим приобретая невиданную ранее прочность. Кожа посерела, лишний волосяной покров на теле просто выпал, а надбровные дуги защищал костяной панцирь, подозрительно близко прилегающий к коже с внутренней стороны. Да и вообще, я бы посмотрела, кто ему сможет теперь проломить череп. Ну, кроме высоких рейтингов бугая. В итоге перед нами предстал голый, здорово раздавшийся в плечах трехметровый бугай с мертвенно-серой кожей и неплохим набором когтей и клыков. Впрочем, страшили не привыкать ужиматься до нормальных размеров, перестраивая свой организм, а вот мне придется здорово так поработать над формулой последней ампулы. Все же если панацея настолько сильно изменится за лето, то множество кипов планеты, включая даже триумвират, на диво дружно воспылают желанием пожать шею благодетелю, с фатальными для меня последствиями. Статус, имя, Йохан Норберг, страшила, раса, человек, носитель истока сил биомодификатор, класс, живой танк, специализация, модификатор, модификатор, повышает скорость создания и освоения биологических модификаций, специализация, нет, уровень, 48-16-750-48-000, хп, 6-500-6-500, регенерация хп, 227-5 в минуту, энергия. 5000 регенерация энергии в минуту. Энергии биомодификатора 9730-370 регенерация энергии в минуту. Характеристики. Сила 173. Ловкость 97. Выносливость 650. Интеллект 28. Проводимость 500. Воля 15. Как ощущения? Первой спросила Эми, сразу же начиная щупать бицепсы. Ну или так могло показаться стороннему наблюдателю. Ну если он, конечно, каким-то чудом преодолеет дублирующиеся системы крысиного наблюдения, ну и упьется настолько, что напрочь забудет про силу панацеи. Странные, честно признался теперь уже точно не фальшивый бугай, вставая на ноги. Изменившийся баланс тела и резко возросшие показатели заставили того чуть не придавить целительницу своим телом, благо я успела того придержать. Вес тела и его баланс изменились, и я чувствую, что стал гораздо сильнее, чем раньше. Бугай 2-3 по физике, бугай 4 и выше по прочности и регенерации, вынесла вердикт та, кто сталкивается с кипами каждый божий день и повидала столько их организмов, что уже не счесть. Должна признать, твой мутаген работает как надо, но сама становиться таким вот бугаем отказываюсь, это будет слишком заметно на такой публичной персоне, как панацея. Ты права, я и сама думала над тем, чтобы изменить формулу в последней ампуле, но это потребует времени, призналась я. К сожалению, часть веществ в мутагене имели явно внеземное происхождение, а потому придется либо синтезировать их с нуля, либо подбирать компоненты-заменители со схожими свойствами и пытаться органично вплести в общую формулу, а затем проводить не один десяток экспериментов, модификаций и доработок, пока не сделаем тот не просто рабочим, а максимально эффективным. Долгая, муторная, но необходимая работа. Тогда и мне от Лии немного, достала из кармана упаковку с одноразовым шприцем панацея. Все равно в комнате отдыха заняться особо нечем, а все растения там я со скуки уже столько раз перерабатывала с нуля, что уже со счета сбилась. А так хоть будет над чем поломать голову, заодно получше изучу свойства неизвестных мне веществ. Спасибо. Ай, да не бери в голову. Последние ампулы тебе на всех явно не хватит, а значит, все равно придется искать заменители, так почему бы не заранее? Спасибо, еще раз поблагодарила я подругу, после чего повернулась к немного ужавшемуся, чтобы хотя бы штаны не рвать своими мышцами страшили. Ну что, готов к тренировкам? Буду снова заставлять тебя привыкать к телу. Готов, в своем репертуаре ответил страшила. Тогда я вас оставляю, а то мне еще уроки делать. Да и Кролл опять будет ругаться, что меня кристалл не нашла, попрощалась Эми. Если с Вики целительница давно уже знала, чем ту умаслить, дабы она не обращала внимания на некоторые вольности сестры и то, где она регулярно бывает, то вот с другим транспортным средством еще только предстояло договариваться. Полчаса спустя, доки, обалдеть, я развернулась и посмотрела на приближающуюся сплетницу. Тот самый страшила, если не ошибаюсь, что ты тут делаешь? Сплетница, действительно, кто ее сюда вообще пустил? Маршал сказал, что, если мы будем работать в группе, лучше будет перезнакомиться заранее, ответила та, разглядывая страшилу. Я так поняла, что твоя сила жаждала умника, А в Брактоне умников откровенно маловато, из героев только рыцарь, а из нейтралов только та самая пресловутая племянница мэра. Так что твой подчиненный решил задействовать меня по полной. Ну как всегда, папа принял решение и тут же начал притворять его в жизнь. Я сама не заметила, как в какой-то момент он перевел кипов из разряда фигня непонятная, опасная в разряд людских ресурсов. А с этим он работать давно наловчился, надо признать. Пока я мысленно перемывала папе косточки, сплетница обошла страшилу по кругу. Тебе не хватает возможности вертеть головой как сова, и в целом подвижной шеи, тоном знатока заявила эта дилетантка. Трехметровый бугай с кучей мышц просто напрашивается на атаку со спины, так что возможность в подробностях рассмотреть, что происходит сзади, и укусить особо невезучих многого стоит. Хм, ладно, идею можно проверить. В таком случае можно буквально сделать глаза на затылке. Прогудел страшила. Даже если сделать несколько режимов использования мышц, текущая конфигурация позволяет предотвратить откручивание или отрывание головы другими бугаями типа Фени и Лунга. А зачем тебе на Лунга лезть? Тем более, что амортизация ударов. Я оставила сплетницу и страшилу обсуждать его боевую форму и, пока есть время, наведалась в грибницу проверить, что там, да как. После доставила созданную на коленке партию лекарств Мэгги, просмотрела донесения людей пастора и помогла укрепить оборону где надо, на случай новых нападений. Пускай после смерти Выверта я этого больше не ожидала, но как показала практика, защиты много не бывает. А то, кто знает, вдруг Илунга какая бешеная псина за зад укусит и тот не придумает ничего лучше, чем наплевать на пускай и относительный, но все же мир. С кипами ни в чем нельзя быть до конца уверенной. Так что неудивительно, что это заняло почти 2 часа, а по возвращении меня уже выловила сплетница, уже почти не косясь на скрытно сопровождающую ее крысу. Ты знаешь, что у тебя в команде натуральный суицидник. С места в карьер выпалила сплетница, не успев усесться в кресло. Если ты про страшилу, я приподняла бровь. Именно про него. Я вылечила его опухоль в голове, если ты об этом, а потом проверила его у панацеи и успокоилась. Сплетница встала из только что занятого кресла и принялась расхаживать по комнате. Этот кейп лезет в каждую возникающую заварушку с риском для жизни, отряхивается и просит добавки. Удивила. Действительно, о чем это она? Если не большинство, то значительную часть кейпов можно описать именно так. Ну да, опыта у парня мало, да и о подготовке к будущим столкновениям у него было своеобразное представление. Но заметь, он еще до меня действительно планировал свои вылазки и готовился в меру сил, а не тупо наращивал мышцы. Потому что в семье ему смогли вколотить в голову негативные последствия суицида. Не унималась умник. Да, непосредственно в бою он старается выжить, а перед боем готовится и тренируется, но он фактически позиционирует себя как приемлемую жертву. Слушай, сплетница, чего ты хочешь? Не выдержала я. Запретить ему участвовать в боях вообще, не выпускать его на Феню, а потом наблюдать в 2 раза больше некрологов в газетах, или ты думаешь, что моя сила позволяет в социальную инженерию? Так вот, она не позволяет. Я вылечила его опухоль, а дальше пускай работает его семейный психоаналитик. Если ты хочешь с ним сама поговорить на эту тему, вперед из песни, главное не перегни палку. Кстати, если тебя это успокоит, то Выверт, скорее всего, мертв. Сплетница поперхнулась воздухом. Я попыталась вспомнить, что там папа заливал уберу. В общем, технически моя сила в том числе может немного пророчить. И утром она сообщила, что Выверт мертв. Утром сплетница заморгала и начала что-то считать на пальцах. А может, с 7 до 10 вечера пятницы, если только с 8. Прикинула я свой график. Да, где-то в 8 я отрубилась, так что, может быть, и тогда. То есть первые аресты пошли из Элкот, а потом, или кто-то еще, не сходится. Сплетница уже привычным жестом достала планшет и забарабанила по экрану. Стоп, инсульт, выдающиеся заслуги, мог бы занять место. Сплетница посмотрела на меня невидящим взглядом и заявила: оружейник убил Выверта. Это консервная банка. Я подавила желание пощелкать перед умницей пальцами. Ты действительно пытаешься убедить меня в том, что СКП и протекторат выполнили свою работу.